Глава первая. Ольга. Связанные руки соднило от веревок, но боль не так уж беспокоила меня сейчас. Если я доеду туда, куда меня везут, это станет наименьшей из потерь. Куда мы ехали, я представляла лишь смутно. Карета наверняка отвезет нас в какое-то место, принадлежащее графу Романовскому, который сегодня увез меня из имения его соседа князя Ларина как трофей. Домой он меня не повезет. Там жена. Он отвезет меня в какое-то тайное место, где мне предстоит стать безмолвной рабыней. Кричать в карете, которая уже покинула усадьбу князя Михаила, бессмысленно. Никто меня не услышит. Только силы попусту тратить. Но что делать, я не знала. Меня застали врасплох. Обманули. Выманили в сад, откуда потом силой и увели. Усадили в карету и теперь везут в неизвестном направлении в мое будущее, которое вряд ли станет счастливым. Сердце билось в груди, словно его тоже поймали в силки. Я испытывала жуткий страх, но как постоять за себя не знала. Попытаться что-то сделать можно только, когда карета остановится. Пытаться прыгать так — полное сумасшествие. Я просто разобьюсь. Осторожно кинула взгляд на графа, который решил, что можно просто как вещь забрать себе чужую крепостную. Что же беды преследуют меня одна за одной? Мало того, что эта жизнь вовсе и не моя, так меня еще похитил граф с пугающей репутацией синего бороды. Не так давно я работала ветеринаром в престижной клинике своего города. Но неожиданно очнулась здесь, в 19 веке, где все уверены, что я крепостная. В первые дни я просто отказывалась в это верить. Но новый для меня мир упорно не исчезал. А мне надо было как-то жить в нем. Пришлось мне играть эту роль, чтобы меня не сочли сумасшедшей, и подстраиваться под обстоятельства. Я отчаянно искала путь домой, в свой век, и считала, что мое неожиданное и необъяснимое перемещение во времени — самое ужасное, что может быть. Но теперь я угодила в западню почище. Попасть в лапы графу — верная погибель. Только что я могу предпринять против двухметрового, сильного молодого мужчины? Он меня скрутил, как ребенка, в карету запихал и увез. Никто меня теперь не спасет, и погибну я в этом чужом мире, всеми забытая. «Чего глядишь, ясноокая?» — поймал на себе мой задумчивый взгляд граф Романовский. «Размышляешь, как удрать от меня?» Я нервно сглотнула про себя. «Конечно, размышляла. Я не планировала из ветеринара превращаться в крепостную, а затем в чью-то бесправную рабыню. Мне бы только силы да смелости чуть больше». «Не советую совершать необдуманных действий», — сказал он мне. «За каждое придется отвечать, Ольга». Мне стало совсем страшно за себя. Я и без того понимала, что граф меня выкрал не для того, чтобы любить и оберегать. И жалеть точно не станет человека, с которым так обошелся. Но все равно уговорить себя как-то успокоиться, чтобы не терять рассудка в подобной ситуации, не получалось. Да и все равно ничего придумать в такой ситуации я не смогла. У меня руки связаны, а граф держал меня в поле своего зрения. Скорее всего, попытки бежать не увенчаются для меня успехом, лишь обернутся новыми тяготами, если только мне не поможет чудо. Но никто меня искать не станет. Я ведь просто крепостная, которую и потерять не жаль. Я прислушивалась к звукам, доносящимся снаружи кареты. Мне стало казаться, что я слышу топот еще одних копыт, словно кто-то гнался следом. Судя по тому, что граф вынул пистолет из-за плаща, он тоже это услышал и стал выглядывать в окно. Неужели кто-то помчался за нами? Скорее, это какие-нибудь бандиты на дороге, которые грабят экипажи аристократов. И сейчас я попаду из одного плена в другой. В свете луны появился профиль мужчины. Я тихо охнула. «Князь Ларин!» «Это он нас догнал!» Он помчался следом, узнал каким-то образом о том, что меня увезли. И граф сейчас целился ровно в него.